Через час, прибыв на квартиру Беляевой, они с удивлением обнаружили, что бумажные полоски с печатями на двери оторваны. — Что за мудак тут лазил? — недовольно заметил Чижов, открывая дверь, да так и застывая на пороге. В квартире, судя по скатанным в углу коврам и мокрым полам, проходила генеральная уборка. Из ванной, держа в руках ведро, вышла женщина. На ней были рубашка, трико и косынка, повязанные на голове. Увидев следователей, женщина уронила ведро на пол и схватилась за левую грудь. — Ой, господи! — Лезть, гражданка, конечно, штука приятная, но мне чужой славы не нужно, — грозно подступил к ней Миша. — Вы что тут делаете? — Это квартира моей дочери. «А вы кто такие?» «Следователи особого подразделения МВД», — выступил вперед Березин, разозленный этой глупой клушей, вероятно, уничтожившей даже те улики, которые еще можно было найти. «Вы что, не видели пломбы на двери? Кто вам позволил их вскрывать?» «А вы мне не указ!» Придя в себя, бойко перешла в атаку женщина. Плевала я на ваши пломбы. Мне квартира нужна. Послушайте, мадам, вы понимаете, что вас могут наказать за это? Или вы вообще законов не знаете? И на ваши дебильные законы я плевала. Куда ваш закон смотрит, когда человек за зарплату прожить не может? Все, как я посмотрю, умные стали. Кто-то на Мерседесе катается, а я нормальную обувь себе купить не могу. Вы что, хотите, чтобы я составил на вас протокол и задержал до выяснения личности, да? С мягкостью, не предвещавшей ничего хорошего, спросил Чижов. Да хоть тысячу пиши протоколов, это моя квартира, понятно? Вон отсюда, чтоб духу вашего тут не было. Ну-ка, гражданка, пройдемте на кухню. Больше не слушая их препирательств, Юра прошел в комнату с уже чисто вымытыми полами. Части разбитого компьютера лежали в коробке возле двери. Это было единственное, что напоминало об ограблении. Покачав головой от досады, Березин подошел к книжным полкам. Все книги были на месте, но теперь они были расставлены по цвету и объему. Характера прежней хозяйки в этом порядке уже не было видно. «А я говорю, пошли вы вон!» — донеслось пронзительно из кухни. Березин поморщился и принялся искать нужные книги, которые видел здесь в прошлый раз. Рыбаков, Диккенс, Гюго, Бертольд Брехт, Чехов, Ахматова, Цвейк, Дрюон, Мережковский, Пушкин, Пикуль, Бахревский, Зайцев, Булгаков, Маринина, Доценко, Семенова, Дашкова, Храмов. Ага, вот и Храмов. После этого Юра решил найти всех авторов «Криминального меридиана», которые имелись в библиотеке Беляевой. Все те же Ершов, Кудрявцев и Скоров. Большинство книг было в мягкой обложке, и все они оказались без закладок, явно благодаря стараниям матери покойной. «Я от государства ничего не получила, всю жизнь, как каторжная лошадь, на дочь и на мужа пахала!» — визжала хозяйка. «Нечего мне теперь ваши дурацкие бумажки под нос совать! Плевала я на них, плевала! Ясно?» Юра разложил на столе найденные книги Скоров, Ершов, Кудрявцев и рядышком несколько книг Максима Храмова. Одна книга была даже на английском. Макс Храмов, «The Black Mirror». Открыв экземпляр книги Храмова «Чувство безопасности», Юра пролистал несколько страниц, пока не наткнулся на подчеркнутую строчку. На полях была сделана запись простым карандашом, похожая на шифровку. КУД НЕПЛ 497. Запись обводил неровный эллипс с восклицательным знаком. Сама же подчеркнутая строчка гласила: «Смешно до ужаса, если разобраться. но смеяться ему почему-то не хотелось. Подумав минуту, он осмотрел разложенные на столе книги «Кут». Скорее всего, означало имя автора «Кудрявцев», а «Небпл» — «Небесный плод». Юра раскрыл книгу на 49-й странице. Седьмая строчка была подчеркнута и тоже содержала шифровку в карандашном эллипсе. Храм. Чувств без. 101-24. Юра прочел. Смешно до ужаса, право. Но смеяться мне, знаете ли, как-то не хочется. Спустя еще минут 10 он нашел 10 крохотных и незначительных, на первый взгляд, повторений из книг разных авторов, но собранных под одним именем — Максим Храмов. И повторения эти были не просто случайным копированием словосочетаний и фраз. Это было повторение авторского видения мира, отраженного в словах. Березин ошеломленно потер лоб, с трудом представляя, какую память и какую наблюдательность должна была иметь Беляева, чтобы обнаружить эту схожесть. Другой вопрос — зачем Беляевой нужно было искать эти отличия, если она якобы сама же и воровала рукописи у авторов? Зачем? В квартире же в это время появился еще кто-то. Юра услышал, что перепалка теперь велась тремя голосами. «Свиньи вы!» — орала на кухне хозяйка. «А ты, Чугунов, самая большая свинья! Где ты был, когда мою дочь грабили, а?» И тут Березин вспомнил то, что все это время ускользало от его внимания. «Я не отниму у вас много времени». Коронная ментовская фраза. «Что, простите? Ваши коллеги говорили мне то же самое 4 часа назад». И у каждого из них находился повод, чтобы отложить разговор со мной. Коронная ментовская фраза. Вот что сказала Демичева. И сказала она это так, что возникали определенные подозрения. А не сталкивалась ли Алла Петровна с ментами, произносившими такие фразы раньше? Юра улыбнулся, вспомнив убежденную настойчивость Аллы Петровны в том, что Беляева была убита. Удивительная смелость и поразительное хладнокровие. Видно, она руководствовалась тем мнением, что если искомую вещь положить на самом виду, ее никто и не заметит. Но уважаемая Алла Петровна упустила тот факт, что среди ищущих могут находиться и более внимательные люди. Минут через 5 в комнате появился задорный и возбужденный Чижов. Вот дура набитая! Такой тупой бабы в жизни не видел. Теперь я понимаю, про какой вулкан говорил Беляев. Кто там с ней? Я участкового вызвал на подмогу. Пусть свою зарплату отрабатывает, а? А мне только что звонила наша красная ягодка и сказала, что хочет нас видеть. Она бьет копытцем и издает брачные вопли. Надо ехать, пока не поздно. — Мы должны забрать эти книги, — сказал Юра. — Книги? Зачем? — удивился он. — У нас их и так предостаточно, еще от Разина осталось. — Нужно. Потом объясню. — Блин, тогда придется протокол составлять с понятыми. Да еще эта истеричка. Почесал Чижов затылок. — Ладно, сейчас рекрутирую участкового и соседей. Думаю, справимся общими усилиями.